Глава 9. Задним числом. Задним числом я испугался известия о смерти Лео. Задним числом испытал облегчение от того, что это была неправда. Если санитар ничего не знал, значит, ничего не было. В этом я не сомневался. Эберлейн тоже реагировал бы иначе, если бы этот «несчастный случай» в кавычках действительно произошел. Может, он просто хотел меня спровоцировать и выведать, что мне известно о Лео? Во всяком случае, он от меня узнал больше, чем я от него. То, что и этот факт дошел до моего сознания задним числом, меня разозлило. Вернувшись домой, я позвонил Филиппу. Мир тесен, может, Филипп, как хирург городской больницы, что-нибудь знал о психиатрической клинике и ее врачах. У него как раз начинался вечерний обход, и он пообещал перезвонить. Но через час раздался звонок в дверь, и Филипп собственной персоной вошел в квартиру. «Я подумал, лучше я загляну к тебе. Мы так редко видимся». Мы устроились в гостиной, которая одновременно служила мне кабинетом, на угловом кожаном диване, перед открытой дверью на балкон. Я откупорил бутылку вина и рассказал Филиппу о своих приключениях в психиатрической больнице. Я совсем запутался. Вент со своим глупым враньем, этот мракобес Эберлейн и намеки санитара насчет директорского любимчика. Ты в этом что-нибудь понимаешь? Филипп залпом выпил бокал моего роскошного эльзасского рислинга и протянул его мне, требуя добавки. В пятницу у нас в яхт-клубе праздник весны. Я возьму тебя с собой, и ты сможешь спокойно поговорить с Эберлейном. У Эберлейна есть яхта? Психея. Хальберг Расси 352, ходовые качества под парусами, как у четырехтонника. Шикарная посудина. Бокал Филиппа уже опять был пуст. Ты называешь Эберлейна мракобесом? Я знаю только, что это энергичный, властный руководитель. Больница была в плачевном состоянии, когда его назначили заведующим, а теперь ее не узнать. В своем деле он считается традиционалистом. Но я не думаю, чтобы какой-нибудь реформатор на его месте все делал бы иначе и лучше, чем он. То, что он прикрывает Вента, как-то не вписывается в общую картину. Конечно, он, скорее всего, по-разному оценивает своих врачей. Вполне возможно, что Вент нравится ему больше других. Но если бы этот Вент, о котором я пока ничего не слышал, действительно так вляпался, как ты говоришь, то я бы не хотел оказаться в его шкуре. «А как тебе в своей собственной шкуре?» Филипп, уже успев оприходовать и третий бокал, теперь задумчиво вертел в руке бокал и выглядел далеко не самым счастливым человеком на свете. «Фирузан переехала ко мне. Просто так взяла и переехала». Он кисло улыбнулся, как в рекламном ролике банка ипотечного кредитования. Звонок в дверь, и на пороге стоит она со своими пожитками в сопровождении какого-то типа, транспортного агента, который приволок ее вещи в мою квартиру. Эта новость произвела на меня глубокое впечатление. Сколько я знаю Филиппа, он постоянно клеит каких-то женщин, тащит их в ресторан, а потом в постель, и на этом все кончается. Как он сам любит повторять с медицинскими сестрами, так же, как с медицинскими учреждениями, либо ты быстро выписываешься, либо превращаешься в безнадежный случай. Так что в отношениях с медсестрами он проявляет особую бдительность. Не в последнюю очередь еще и в связи с заботой о моральном климате в трудовом коллективе. И вдруг Фюрузан, гордая, пышная медсестра-турчанка, одним победоносным броском сметает всю его оборону. Когда это было? 2 недели назад. Мне надо было закрыть у нее перед носом дверь. Закрыть и запереться на ключ. С ее стороны это был запрещенный прием. Но я как-то прошляпил момент. Турбо спустился с крыши на балкон и вошел в комнату. Филипп протянул к нему руку и поманил «кс-кс», но кот гордо прошествовал мимо. «Вот видишь, он чует кастрата и с презрением отворачивается». «Я тоже кое-что учуял. Филипп пришел не потому, что мы редко видимся. Когда я принес из кухни вторую бутылку, он раскололся. Спасибо, мне один глоток, я сейчас уже пойду. А если Фирузан позвонит и спросит про меня... Я не знаю, может, она и не позвонит, но если позвонит, ты не мог бы, не в службу, а в дружбу. Ты ж как детектив должен знать, как действовать в таких ситуациях. Ты можешь ей, например, сказать, что у меня проблемы с машиной, что я поехал к механику, которого ты хорошо знаешь и который может только сегодня, и я сижу и жду, пока он не разберется с машиной. А у него в мастерской нет телефона, понимаешь? Ну и кто она такая? Он, как бы извиняясь, пожал плечами и поднял руки. Ты ее не знаешь, она из Франкенталя, учится на медсестру. Но фигура, скажу я тебе, груди, как зрелые плоды манго, а зад, как тыквы. Точно, тыквы или нет, дыни, не желтые, а зеленые с красной мякотью. А может, но он так и не нашел подходящего сравнения. Если хочешь, можешь сказать, Фирузан, что мы с тобой решили где-нибудь выпить. Я сегодня вечером уже не буду подходить к телефону. Он ушел, а я сидел и смотрел в сумерки, размышляя то о деле, которое я расследовал, то о Филиппе. Фирузан не позвонила. В 10 часов пришла Бригитта. Меня вдруг разобрало любопытство. Прежде чем она успела надеть ночную сорочку, я окинул быстрым, внимательным взглядом ее прелести. Тыквы? Нет. И не дыни, не желтые, и не зеленые. Бельгийские помидоры.